государственном строительстве. Римляне, они хорошие государственники, они хорошие администраторы, и вот это все не могло не повлиять на христианскую западную традицию. Тем более, что западная часть Римской империи оказалась в условиях нашествия германцев в состоянии распада и упадка, поэтому и римская национальная традиция, и исторические условия обусловили то, что очень рано в западном христианстве стала формироваться идея папизма, римского папизма, идея, папская идея, которая, в общем-то, и определила своеобразие и особенности всего западного христианства, что потом привело к формированию того, что мы называем католической церкви, католичества, что очень сильно отделило его от западного. В итоге складывается homo catholicus, который по своей сути, да, по самой сути своего мировоззрения, мироощущения очень сильно отличался от человека и отличается до сих пор от того, что мы называем православным человеком. Вот, поэтому нас выделяют не только догматы и какие-то отдельные отступления, нас выделяют в целом разные понимания мироощущения, мировоззрения. Вот, то, что вот, как раз писал, если уж политические партии и течения могут так разделять и отделять людей, то что же говорить о догматике? Да, поэтому вот эта идея, ключевая идея, идея о папском примате Господи, она определила своеобразие Западной Церкви. Значит, когда начала формироваться эта идея, почему? Ну, формироваться она начала уже фактически где-то с V века. И наиболее полное учение, ну, вернее, именно как учение, она была сформулирована Николаем I, это уже, ну, у нас уже IX век, да, IX век. А затем это учение, оно все более и более, находя соответствующие основания, потом вливается уже в формулирование догмата о папской решимости, которая осуществилась уже на Первом Ватиканском соборе. Это у нас 1870 год, как раз когда Рим пал. Ну и надо сказать, что очень сильное влияние на формирование этой идеи оказали, конечно, исторические особенности, своеобразие, исторические условия, когда Рим оказался под влиянием германцев, Римская империя стала распадаться, и единственной фактически структурой, единственной, которая сохраняла систему, какую-то систему управления, сохранилась от Римской империи, так сказать, это была как раз Западная Церковь. Поэтому папа стал брать на себя функции, не свойственные совершенно духовным лидерам, он стал брать на себя функции административные, хозяйственные, дипломатические. Вот. И это привело к тому, что очень рано, уже где-то с 5 по 8 век считается, Запад жил в состоянии стихийной теократии, при которой действительно папа был не только духовным правителем, духовным лидером, но он был и светским правителем, выполняя чисто административные функции. Но дальше, когда уже стал вопрос, стало формироваться Франкское королевство, как некий, так сказать, да, полюс притяжения всего западного мира, что было обусловлено уже арабским нашествием арабов, и когда Франкское королевство останавливает продвижение мусульман-арабов на запад и начинает объединять вокруг себя все другие германские королевства, вот тогда папа находит в лице Франкского короля как бы политическую опору для утверждения своей власти, своеобразия, утверждения его противовес Византийской империи. Вот. А Франкские короли, они находят в лице папы такое духовное обоснование, да, духовную опору для обоснования своей власти, поскольку Франкские короли, королинки, они незаконно присвоили себе власть, узурпировав ее в первой династии Меровингов. Вот. И вот этот союз Франкских королей и папства, он обусловил взаимовыгодный такой, да, для обоих сил, и обусловил очень укрепление папства. Вот. И что привело в итоге даже к появлению папского государства, которое подарило ему пин короткий, благодарность за то, что тот фактически осуществил его помазание на царство. Вот так вот появляется уже и папское государство, то есть административная область, и папа действительно из духовного лидера превращается одновременно в светского правителя. И вот на протяжении всей этой истории мы видим, так сказать, такую очень странную вещь, да, когда фактически церковный лидер, будучи главой церкви, одновременно становится главой государства. И вот эта вот двойственность папы, она обусловила, с одной стороны, силу, да, Ватикану, потому что он имел всегда возможность использовать государственные инструменты, инструменты государственного управления для укрепления своей власти. С другой стороны, обусловило его слабость, потому что вот это обмерщение католической церкви, вот, оно привело к извращению учения и к тому, что фактически и в догматике, и в таинствах мистики, и в морали, и в этике произошло очень серьезное отступление. Вот, значит, так что вот это своеобразие, характерно только именно для западной стороны, привело к серьезному как бы разрушению общего строя, да, мировоззренческого строя христианского мировоззрения западного человека. Причем еще есть одна очень важная особенность западной церкви, которая отличает ее, видимо, от нашей очень серьезной, фундаментальной, что для того, чтобы обосновать вот этот папский примат, который заключался в том, что суть которого заключалась в том, что папа прогласил себя главой, видимой главой всей церкви, кроме того, что он стал выдвигать еще, да, претензии на контроль за светскими государями, то есть это значит чисто папская идея главенства церкви и это теократическая идея главенства над светской властью. Вот это все должно было быть чем-то обосновано. Вот, если вначале папа обосновывали это тем, что Рим, когда это был столицей Римской империи, то потом, когда уже все изменилось, обосновать было это невозможно. И тогда вот и рождается как раз два документа, которые стали фальшивками. Да? Было доказано, что это фальшивки, но именно на этих фальшивках и основываются все эти учения. Первый это, как известно, Константинов дар, документ Константинов дар, который фактически и основывается вот этой идеей папского государства. Вот. А вторая идея – это вот шесть седовых декретариев, в которых якобы прописано то, что папа стоит выше собора, что папа является главой всей церкви. И таким образом, вот и на этих двух ложных, да, документах, которые не обсуждаются папом и католическим клиром, хотя они, говорю, еще раз были доказаны в период гуманизма, когда перестал формироваться. Гуманистами были доказаны это их, то, что они сфальсифицированы, папа на это никаким образом не реагировали. То есть они поступают по принципу «собака лает, караван идет». Вот. И эти документы до сих пор остаются основополагающими для обоснования вот этой вот власти. Поэтому можете критиковать, вы можете их разоблачать, они на это, вы не получите от этого никаких, да, рациональных доводов или объяснений. Вот. Так что изначально присутствовала во всем этом некая неправда, такая глубинная неправда. Но раз такие вещи возможны, да, установить на этой основе эту глубинную неправду, то возможно и дальнейшие тоже очень серьезные извращения и изменения. Ну вот, и таким образом, когда вот эта идея, папская идея сложилась и сформировалась уже именно как учение, то, как вы понимаете, это не могло не столкнуть папство со светскими государями, да, со светскими правителями. Это обусловило то, что фактически все Средневековье, вот так, как бы красной нитью, да, через всю среднюю историю, всю, всю Средневековье, то и основным стержнем является противоборство вот этих двух начал. Вот, значит, церкви в лице папства и государства в лице светских государей, которые стали бороться за утверждение своей власти. Значит, соответственно, светские короли пытались подчинить себе пап и добиться того, чтобы именно они находились у них, зависели от них. Папа пытался, значит, узнать контроль над светскими государями, что вылилось в итоге вот в эту борьбу, известную как борьба за инвеституру, то кто будет назначать светских епископов. Вот. И все это наложило, конечно, крайне нездоровый характер этим отношениям, потому что в итоге папство так и не нашло вот эту вот гармонию этих отношений, которая на Востоке выразилась в принципе симфонии властей, которая давала духовный взгляд, да, на соотношение церкви, власти, церкви и государства, потому что у нас это все оценивалось с точки зрения духовного, того, что вот церковь и государство, да, священство и царство – это как душа и тело человека, их нельзя разделить, и вместе с тем, да, они, душа духотворяет тело, а тело дает как бы границы души. Вот так же было современное отношение между властью, священством и царством у нас. А католичество, оно дало такой юридическо-формальный подход, да? Вот, оно пыталось очень четко разделить эти границы, которые, в принципе, неразделимы. В итоге получалось, что папство, оно, что, как вы знаете, в учении, да, о двух мечах, значит, один меч в руках папы, другой меч в руках государя. Но четко эта граница провести нельзя. Поэтому все время, естественно, да, папство вмешивалось в дела государства, государство вмешивалось в дела церкви. И закончилось это острое противостояние. В итоге победой папства в XI веке, известной на истории Запада как папская революция, которая была осуществлена монахом Гильдебрандом, который стал папой Георгием VII, и, то есть, Григорием VII. И, соответственно, вот эта папская революция, это был такой очень серьезный, важный рубеж, который привел, как сегодня западные историки, к формированию впервые, да, католического теократического государства. То есть действительно реально католическая церковь, она создала и там на Западе свое теократическое государство. То есть, во-первых, это было установлено создание жесткой системы административного управления, вот, которой не было ни в одном еще государстве тогдашнем, которое пребывало в состоянии феодальной раздробленности. Далее она создала свое собственное каноническое право, которое фактически вытеснило светское право. Далее она создала свою собственную экономическую финансовую систему, причем очень мощную. И, в общем-то, мы так понимаем, что та система, что была создана, можно назвать долговой экономикой, она стала моделью для долговой экономики следующего, да, то есть уже формирующегося светских государств, потому что фактически вся та система финансовых сборов, налогов, которые создал Папа Римский, вот, она, конечно, происходила то, что было в светских государствах, но главное было не это, главное было то, что фактически именно здесь происходит очень серьезное изменение в целом отношении к социальным отношениям, к отношениям собственности, да, к отношениям капитала, которые до этого были как бы очень четко ограничены. Мы знаем, что на протяжении всего раннего Средневековья католическая церковь запрещала процент. Вот, причем все это было прописано очень четко и на ряде соборов. Вот, она запрещала предоставлять деньги в рост. Это считалось страшным грехом, потому что этот грех, он как будто постоянен, перманентный. Да? Даже когда человек не дает деньги, но когда же спит, все равно продолжает грешить, потому что процент идет. Вот, это считалось страшным грехом. А вот здесь в XI веке, после того, как совершается эта папская революция, и разглашает вот эти диктаты, папа утверждает свою власть над светским государем, присваивает себе право инвеституры, вот, и начинается такая очень активная экспансия внутренней, и одновременно внешне начинаются крестовые походы, да, и впервые в Европу хлынуло мощное богатство с Востока, золото, серебро, и история считает, что вот это богатство, что помнило тогда на Европу, оно фактически превышает то, что потом получала Европа в результате колонизации Южной Америки, и считается, что, в общем-то, это было реально первое первоначальное накопление, которое очень сильно изменило отношения, потому что именно тогда, как вы знаете, да, зарождаются 12-13 век, появляются города, складываются активно буржуазные отношения, появляются, утверждается торговля, появляются купцы. Вот, и встает вопрос действительно о ростовщиках, потому что до этого ростовщиками были только иудеи. Вот, а здесь стоит вопрос, так сказать, о том, что вот с этим богатством уже его невозможно было скрывать, уже невозможно было обеспечить вот этот и обосновать, да, вот такой русский аскетизм. И вот тут происходит как раз серьезное изменение в каноническом праве, когда руководство католической церкви, идя на уступки вот этому мощному давлению этого капитала, да, производит изменения в каноническом праве и вводит впервые понятие процента. Процент можно было давать, но только при определенных условиях. Но условия это были настолько широки, да, их настолько многочисленны, что в итоге это привело к тому, что действительно реально процентное право было, стало широко распространяться, и стали появляться первые католические банки в Генуе, Венеции, в Ломбардии. Вот. И таким образом фактически это означало легализацию процента, ну, что фактически означало опять-таки иудаизацию сознания католической церкви, потому что до этого только Талмуд обосновал право на проценты. Теперь уже и здесь, да, произошла эта вот серьезная уступка, которая привела к тому, что этот страшный грех, вот, он был фактически перестал рассматриваться как грех, он стал нормой. Еще говорю, хотя это были определенные уступки только при определенных условиях, но главное было сделано. Да? Вот это слово «процент» введено, и действие началось. Вот. И дальше складывается такая система, при которой в силу того, что папа нажил очень серьезную систему налогов, сборов, плюс еще индульгенции и все прочее, да, то, конечно, необходимо было, чтобы кто-то вот эту всю финансовую систему обслуживал. Вот. И обслуживать ее стали итальянские купцы, которые именно на этой почве стали превращаться в банкиров. И вот я всегда привожу пример первого фактически зачатки такой долговой экономики, связанной с назначением епископов. Дело в том, что когда папа присвоил себе право назначать епископов, естественно, это сначала было бесплатно, потом епископы должны были платить чисто символическую плату, да, как благодарность за назначение, а потом она стала тарифицирована. И поскольку деньги эти были очень крупные, сумма эта очень крупная, у епископов таких денег не было, они оказались вынуждены обращаться к этим итальянским купцам. Вот. Но все это осуществлялось под таким длительным оком Папы Римского, потому что вот в этих отношениях между епископом и купцом папа становится третьей стороной, он становится, и это самое главное, это вот как раз уникальность, да, ситуации, он становится гарантом того, что епископы смогут расплатиться с этими долгами. И вот для того, чтобы это произошло, потому что, естественно, понимаете, купцы никогда бы не предоставили деньги в рост, не имея гарантии того, что процент и сумма это в итоге будет выплачена. Вот. И гарантом того, что эти деньги будут выплачены, выступал папа, потому что он передавал эту купцу грамоту, в соответствии с которой этот купец мог не только в случае невыплаты с должности этого епископа снимать, но он имел в соответствии с этой грамотой возможность его отлучать. Представляете, какой сильный механизм давления, потому что отлучение тогда означало, что ты просто выброшен, да, из общества, ты уже не существуешь. Более того, значит, преемники этого епископа тоже должны были, естественно, все это выплачивать, и им грозило то же самое, либо снятие, либо отлучение. Вот, и это стало сильнейшим стимулом, да, для работы епископов в управлении, чтобы действительно эти суммы получать. И когда наступали ярмарочные дни, когда купец приезжал, тогда же расплата все было во время ярмарок, приезжал для того, чтобы получить свои долги, первым, кто фактически эти долги возвращал, это был и епископ. Вот. А дальше складывается уже эта система, серьезно, даже уже и сам папа становится крупным должником итальянского купечества. В первую очередь, конечно, речь идет о Медичах, именно они сделали себе эти богатства на на кредитование папы Римского. Вот. А гарантии выплаты всех этих долгов поступала вся эта финансовая система папы, потому что налоги, да, и все эти поступления, они были очень милыми. Так что вот таким образом именно здесь тогда и заложилась эта модель долговой экономики, которая потом фактически была воспроизведена светским государством. Это сначала в Англии, в 17 веке складывался, появляется Банк Англии, который превратился монополистов, присвоил себе монополию кредитовать правительство, а потом превращается в эмиссионный банк, а потом уже федеральная резервная система, которая изначально создавалась как банк эмиссионный, частный, который предоставляет, имитирует деньги, как деньги кредитные, предоставляет кредит правительству, и те должны были выплачивать. Вот такая ситуация сложилась именно тогда, в 12-13 веке, как что понимаете, конечно, это серьезным образом повлияло на менталитет западного человека, потому что фактически в рамках, да, вот в этом понятии мировоззрения христианской, которое основывается на принципах любви к ближнему своему, да, был утвержден новый совершенно немец принцип эксплуатации человека. Вот. А дальше это можно было как-то совмещать. Совместить это было невозможно, поэтому начинается фактически приспособление католической церкви и учение католической церкви вот к этим совершенно нормальным нехристианским явлениям, нехристианскому образу жизни. Вот. Тогда же, после папской революции, в силу того, что необходимо было обосновать и власть папы, и вот эту жесткую систему правления, складывается и новая система богословия, которую мы знаем как система схоластики, вот, которая впитала в себя тоже очень много такого эзотерического и оккультного, а на основе этого складывается новая система учения о спасении, очень сильно отличающаяся от учения спасения православной церкви. Фактически это учение спасения является тоже тем же формально юридическим, который главное внимание уделяет внешней обрядовой стороне дела. Вот. Что привело то ли к тому, что и таинства тоже, так как они были сформулированы в итоге потом на Тридентском соборе, фактически превращились в некое такое магическое действие, да? Почему? Потому что мы знаем, что в любом таинстве есть две стороны, есть действительность таинства и действенность таинства. А вот действительность таинства – это когда все правильно осуществлено с точки зрения этого, а действенность – это когда действительно происходит соединение воли Божьей, воли человека, когда человек внутренне готов, да, к принятию таинства. Вот католиков, когда они ведут учение о присуществлении даров, о том, что вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову, то они поставили следующее, что в силу того, что человек причащается реально тело и кровь Христову, то его состояние при этом оно не имеет значения. Вот это было закреплено еще в учении Фомы Акминского. Вот. И получилось, что вот эта сторона, действенность таинства, она была, стала просто игнорироваться. Вот главное было правильно все осуществить, главное правильно осуществить этот обряд. И главное было самому католику причаститься, но еще его внутреннее состояние при этом не имело никакого значения. Поэтому со временем таинства стали превращаться сито в некое такое формальное действие, вот, что уже закрепилось и вошло как бы постепенно в привычку. Ну, накопление вот этой вот этих особенностей, да, ну что постепенно, долго, но в итоге мы получили к тому, что где-то действительно вот к 14-15 веку учение католической церкви оказалось настолько формализовано, настолько высушено, как бы, да, вот этой сухой схоластикой, догматической схоластикой, вот, что вот эта живая вера, живая вера, она стала просто пропадать, стала исчезать. И поэтому, естественно, ответом вот на такой формальный, юридический, жесткий, властный административный подход, ответом на это стала реформация, которая как раз попыталась, да, уйти как бы к истокам пути христианства. Но, как мы знаем, Лютер выступил против вот этой жесткой, жесткого института, против этого извращения католического учения, христианского учения католической церкви, в итоге вместе с водой выписывал и ребенка, отказавшись от священного предания, отказавшись фактически от таинств, от священства. И фактически это был первый серьезный раскол в западном мире, который в итоге не привел никаким образом к возвращению истокам, а еще более, да, как бы они западного человека от веры, потому что мы знаем, что протестантство, реформация, оно фактически означало обмерщение и идеологизацию религии. Ну и, конечно, уже как бы такой очень глубокой формой возвращения это стало учение Кальвина, следующее, да, протестовало учение Кальвина о предопределении выпадности, которое впервые фактически ввело вот в учение в западном мировоззрении вот это понятие, вот так хорошо сформулировано, понятие избранности, да, что все предопределено изначально до жизни человека, они избраны, изначально к спасению, предопределены к спасению, другие не предопределены. Все это фактически воспроизводило ветхозаветную идею об избрании еврейского народа, что, конечно, тоже в итоге привело к тому, что оказалась выхолощена основная христианская идея о ближнем. Но это у нас был уже 16 век, и вот, вот этот раскол западного общества, он уже потом так и не был преодолен, но дальше, так сказать, начавшись, так сказать, уйдя в отклонение, западная мысль пошла дальше, и следующим этапом, совершенно органичным этапом после начала вмерщения осуществленной реформации, стал уже гуманизм и просвещение. Но просвещение это было, как вы знаете, уже отказ вообще от идеи божественного, от идеи того, что Бог и божественный разум стоит и определяет человеческий разум. Просвещение провозгласило человеческий разум в центре, а затем вообще и единственным, что предопределяет и определяет саму жизнь человека и его поведение, и формируется рационализм, который дальше уже спровоцировал или привел к формированию атеистического, материалистического понимания, и складывается чисто светская система ценностей, которая еще в XIX веке, если она представляла собой одно из направлений, да, и на Западе очень четко совершенно противоборствовали совершенно две культуры, клерикальной и светской, то в начале 20 века уже утверждается чисто светская система ценностей, которая фактически религия отвела такое очень узкое, да, место, то есть чисто личная жизнь. Все, что касается жизни общественной, политической, хозяйственной, да, все это уже определялось исключительно светскими ценностями. Таким образом, религия оказалась загнана в некий угол, вот, да, она оказалась маргинализована, вот, и в 20 веке уже мы видим фактически полное торжество вот этой светской системы ценностей. Но надо сказать очень важную вещь, что когда вот мы рассматриваем всегда эту христианскую традицию, западную традицию, то мы обращаем внимание не только на католическую церковь, на реформацию, на протестантизм, просвещение, гуманизм, вот, но и на другую традицию, которая не так явно проявлялась, но которая фактически всегда была вкоплена абсолютно вот во все эти учения. Речь идет об эзотерической оккультной традиции, которую мы тоже всегда рассматриваем как бы параллельно с этим. Дело в том, что оккультно-эзотерическая традиция, которая была заложена в древности, она никуда не девалась. Она всегда как бы жила и выплескивалась или наиболее ярко проявлялась в те моменты или в те этапы, периоды, когда формально, внешне, то есть официальные учения, официальные церкви уходила в очень жесткий формализм и не давала возможности фактически уже жить такой активной духовной жизнью. В этот момент она как раз и выплескивалась. Значит, о какой оккультной эзотерической традиции идет речь? Во-первых, конечно, в самой Европе имели, да, сохранились древние учения, это учения древние, так сказать, знания, которые хранили в недрах своих вообще друиды, кельтские друиды. Вот это как бы чисто европейская вот, традиция. Вот. Но очень большую роль сыграла, конечно, традиция восточная. В первую очередь речь идет, конечно, о египетском учении, египетской магии, да, египетских эзотерических учениях наследия. Далее речь идет о наследии Халдеи. Вот, вот, речь идет о наследии Кабалы, которая тоже, как мы знаем, начала формироваться еще тогда, вот, когда иудеи пребывали в Вавилоне. Вот, и в итоге все это привело, ярко вырвалось впервые очень сильно в лечении гностиков. Гностиков, а затем гностиков манихеев, которые стали как бы преемниками, да, и наследниками гностиков. Вот. А гностицизм, как мы знаем, вы, наверное, изучаете это все хорошо, да, я думаю, его матрица, она складывалась на основе как бы такого критического учения египетского, халдейского древнего, египетской, то есть извините, греческой мистической философии. И в итоге гностическое учение отсумлило такую очень достаточно четкую совершенно матрицу. То есть она, учения эти могли принимать разные формы, несколько отличались, да? Мы знаем, что гностика было, правильнее таких было множество. Вот, но матрица осталась одна. Вот, и вот это оккультно-эзотерическое ядро, оно потом только, так сказать, как бы обрастало уже иной оболочкой, но сохраняло в полностью, в полноте вот эти представления. О чем идет речь? Что вот представляет собой вот эта вот гностическая матрица, да, этого учения? Ну, во-первых, это разделение мира на доброе и злое начало, да, четкое противопоставление духовного начала как доброго и материального начала как злого. Вот. Далее это внимание того, что весь этот мир был сотворен злым началом как некая случайность, потому что у мастиков у них не было понимания творения Творца, потому что у них существовала изначально духовная сущность, которая начала имитировать, да, из себя, да, или как у нас эманации, манировать некие духовные сущности, одна из которых в силу ошибки сотворила вот этот злой материальный мир, и также появляется человек, вот, который представляет собой светлое духовное начало, оказавшееся в темнице тела. Вот. Из этого вытекает, так сказать, следующее, что, учение, что чтобы спастись, чтобы избавиться от этого злого тела, необходимо соответствующее знаний, тайные знания, божественные знания, которые мы называли гносис, да, то есть спастись можно именно с помощью изучения освоения этого тайного знания. Вот. И следующий момент, и самый важный, да, что тоже рисует этот момент, то, что получить это тайное знание, добиться этого тайного знания гносиса могут только немногие, а только избранные. Вот, вот тут изначально мы тоже видим присутствие идеи избранности. Вот, причем у некоторых гностиков это получилось достаточно четко. Они вообще делили все человечество на три разряда, в соответствии с которым только один, да, разряд людей действительно является, реально спасутся, остальные нет. Причем поймите, что это было предопределено свыше. Да, то есть изначально была предопределена вот это неравенство судьбы в обществе. Вот. Одного из гностиков это деление сходило таким образом, есть люди духовные, пневматики, да, есть люди психические, вот, и есть люди телесные. И вот телесные и психические люди, они психики, да, и телесные, они в принципе не могут достичь такого состояния, потому что изначально они созданы таковыми. Вот, а спасутся только пневматики, которые, да, достойны этого божественного знания, которые, освободившись от этой материальной оболочки, попадут вернуться опять туда, в эту духовную сущность, и там они как бы растворятся. Ну вот. И чего здесь нет, чего нет в этом учении, что это, так сказать, как бы предопределило изначально вот эти вот особенности этого аутизма. Здесь нету нравственного измерения никакого. Поскольку человек спасается с помощью тайного знания, вот, то мораль и этика, и нравственность, она ничего не решает совершенно. Более того, напротив, гностиков у них формировалось свое собственное понимание морали, очень отличное от тех людей, которые недостойны этого спасения, не смогут спасения. Да? То есть это предопределило изначально вот эту двойственность мораль и такое пренебрежительное отношение к традиционным устоям и принципам, которые живут эти общества. То есть их просто не существует. Ну вот, и вот это вот ядро, как я сказала, да, эта матрица, она сохранялась в последующих во всех учениях оккультно-эзотерических, которые фактически это выпросы выводили. Сначала, в период, когда церковь начала официально очень жестко, да, устанавливать свои вот такие чисто формальные административные порядки, то ответом на это стало появление, формирование ереси катаров или альбегойской ереси, это была неоманихейская ересь, которая опять-таки имела то же ядро, что гностики. Да? А вот, потом это наследие стали, переняли, да, переняли и попытались платить жизнь орден тамплиеров, вот, значит, катары тамплиеры очень сильно связаны между собой. Затем, когда были разбиты тамплиеры, позже, когда начинает уже реформация, мы видим, опять-таки, всплывает это все учение Розенкрейцеров и масонстве, ну, вот, потому что масонство тоже в основе него лежало учение о гносисе, да, о тайном знании. Это был чисто такой пантеистический учение. Очень хорошо это все показал, описал Лев Александрович Тихомиров в своей книге «Религиозно-философские основы истории». Вот, это, наверное, самое глубокое, самое серьезное исследование, думаю, религиозной традиции Запада, которая очень хороший метод дает, да, вот, понимание того, как это все осуществлялось. Ну вот, и затем уже это масонство, это у нас 18 век, 19-й. Вот, а сегодня, вернее, позже, значит, в 20 веке, это все уже учение оказалось, хранителем оказались уже неорозенкрейцерские оккультные ордена, среди которых очень важную роль играл орден Восточных тамплиеров, лидером которого стал Алистер Кроули, известный сатанист Алистер Кроули. Вот. Ну а уже позже, где-то там, приближается к середине 20 века, это все дело стали развивать теософы, последователи Блаватской. Ну а в 60-е годы, с 60-х годов начиная, все это закрепилось уже в учении движения, оккультном движении New Age, которое мы рассматриваем как восприемника древнего оккультизма. Вот, ничего нового совершенно не дает, мы взяли абсолютно ту же матрицу. Вот, учение тоже пантеистическое, тоже двойственный мир, тот же дуализм, да, та же идея избранности, та же идея, да, достижения необходимого божественного знания, тоже пренебрежение традиционной морали. Вот, и когда мы говорим о сегодняшних вот этих всех извращенческих движениях, течениях и о размывании системы темы западного человека, вот, то мы должны понимать, что в основе этого всего лежит вот это вот оккультное ядро, потому что, в первую очередь, это, конечно, пренебрежение, отвержение традиционной морали и ценностей, как недостойные того, чтобы ее соблюдать. Ну вот, так что вот в итоге вот эта оккультная традиция, она тоже на протяжении всех этих веков, да, определяла и очень сильно влияла на сознание западного человека, поэтому не случайно именно тогда, когда начался серьезный кризис католической церкви в 50-60-х годах, когда стало утверждаться материалистическое общество, общество такого глубинного потребительства, и когда церковь уже не смогла этому противостоять и стала тоже, возвращаясь, совершать очень серьезные уступки, речь идет уже о Втором Ватиканском соборе, когда произошло такое открытие католической церкви этому миру, вот, и католическая церковь пришла на признание экуменизма, да, начала проводить экуменическую политику, то вот именно тогда, как бы, да, ответом на это и стал опять вот этот оккультный взрыв и утверждение Нью-Эйдж. Ну и сегодня, как мы знаем, фактически вот эта вот система ценностей, нетрадиционная, да, система ценностей оккультная, она в итоге победила. Она уже стала фактически воплощаться в официальной политике Европейского Союза и Совета Европы, что вынудило уже и католическую церковь подстраиваться даже под мораль. Если уже до этого говорили, католическая церковь очень серьезное отступление в догматике и в таинствах, но сохранялась еще достаточно жесткой, да, система учения этической, о нравственности, то сегодня с приходом Франциска I к власти в Ватикане фактически началась уже эрозия, очень серьезная эрозия и самой христианской этики. Отход вот от этого таких жестких положений. Вот, поэтому, что будет дальше с католической церковью? Но, судя по всему, вот это вот размывание и встраивание католической церкви вот в эту глобальную систему правления приведет к тому, что останется, видимо, только одна оболочка. Вот. А все остальное будет как бы растворено уже, да, вот в этом новом глобальном нравственно-моральном порядке. Вот, так что это вот как бы в таких общих чертах, да, подход. Но я все-таки, знаете, хотела бы, поскольку тема обширная, и мне тяжело все это изложить в одной маленькой лекции, я думаю, что, может быть, мы перешли бы лучше к вопросам-ответам, не пусть, да, потому что, мне кажется, такой будет более живо пройдет наши встречи. Это, наверное, более эффективно. Так что, если у вас есть вопросы-ответы, то я с радостью, да, с вами это все обсужу. Так, пожалуйста. Прошу громко говорить. Священник Сергей, студент Томской духовной семинарии. У меня вот такой вопрос. Вы сейчас говорили о победе, по сути, да, оккультной системы вот, мировоззрения в западном обществе. Как вы считаете, в современном нашем российском обществе, насколько эти процессы происходят? То есть, идем ли мы тоже к победе оккультной вот, взглядов, или все-таки как вот, какой прогноз вы бы дали, как вы считаете? Понимаете, ну, когда у нас произошла перестройка, мы стали интегрироваться в западную систему ценностей как таковую, да, то есть глобальный порядок, новый порядок, понятно. Вот. Дело в том, что вот эта глобализация, в основе глобализации, в основе этого учения о новом мировом порядке лежит как раз вот это самое учение Нью-Эйдж, которое, как я сказала, является восприемником древнего оккультизма. Там ничего нового нет, абсолютно ничего нового. Мы знаем, что это древняя масонская идея, да, учение установления тотального господства правящего класса, правящих слоев, причем обладающих именно вот этим тайным знанием. Вот. Поэтому, когда стали создаваться после Второй мировой войны эти все институты, ООН, институты Совета Европы, которые как бы утверждали демократическую систему ценностей, на самом деле за всем этим, в общем-то, стояла, это была как бы такая светская, скрытая форма утверждения вот этой самой идеи избранности, да, идеи избранности, которая разрабатывалась в этих оккультных орденах. Поэтому, когда мы стали переходить на эту глобальную систему ценностей, провозгласили демократические ценности, права человека превыше всего, да, дали посильный список по толерантности. Мы же подписали эту декларацию, которая утверждает, что, что она собой представляет толерантность. Толерантность предполагает отсутствие догматов и абсолютизации истины. Она это не допускает. Да? Что такое толерантность? Толерантность приглашает нормы и международно-правовые акты, которые толкуют права человека. То есть, раз так, значит, мы к этому присоединились, мы это признаем. И мы оказались в очень двойственном положении. Вот, потому что если мы признаем права человека, да, и толерантность в качестве основного принципа, как у международного стандарта, то в этих условиях как мы можем утверждать христианские ценности, которые основываются на признании абсолюта, да, на признании Христа, истины, абсолютной истины. Вот отсюда, понимаете, вся двойственность нашего нынешнего положения. Мы пытаемся, мы хотим сформировать какую-то официальную идеологию, официальную патриотическую идею. Но сделать это не можем, потому что мы опять-таки понимаем в рамках вот этого глобального мирового сообщества. Если мы будем это утверждать, мы будем нетолерантны. Если мы будем нетолерантны, нас выгонят из Совета Европы. Если нас выгонят из Совета Европы, то нас уже больше не будут признавать демократическим государством, хотя уже и сейчас, так сказать, да, эти попытки совершаются, представим. Ну вот. Дальше будет очень жесткое противостояние. Поэтому вот раз сделав уступку, да, такую, вот, мы оказались, говорю, уже вот в таком двойственном положении. Поэтому, конечно, это все, процесс этот идет и очень активно распространяется здесь у нас. Вот, и в первую очередь через систему образования. Вот мы как раз этой темы касались на нашем прошлом вступлении. Вот, я написала брошюру, которая называется «Разрушение образования». Да, как уничтожается, кто и как уничтожает суверенное образование в России, так мы должны прекрасно понимать, конечно, что вся наша духовность, да, и мировоззрение наше, оно формируется именно в процессе образования. А если образование изначально переходит на западные принципы питания, признает вот эти все толерантности, права человека в качестве основополагающих, то мы на этом не сможем выстоять, на этом не сможем построить нашу традиционную систему ценностей. Тем более, что, понимаете, самая серьезная проблема состоит в том, что у нас и православие преподают, и богословие преподают не как вероучительную дисциплину, а как культурологическую, религиовическую. Вот. А раз мы преподаем как культурологическую дисциплину, да, то есть с точки зрения патологии, то предполагается, что нам не с этой системой ценностей, есть еще другие системы ценностей. И все они имеют право на существование, естественно, да, и все они равны. А дальше человек может выбирать, то ли это. А как можно выбирать? Да, если истина одна, вот если нам Христос заповедовал свидетельствовать о нем, а не вступать в межрелигиозные диалоги с теми, кто его отвергает. Да, вот, и, соответственно, и дети наши тоже, когда они начинают православие изучать, вот, если это они изучают не как вероучительную дисциплину, то у них соответствующее отношение такое чисто светское, мирское, научное. Вот. И даже если, так сказать, мы будем воспитывать их на этих началах, то, говорю, жизнь, она такова, социальная, да, наши условия таковы, что реализовать они эти принципы в жизни не смогут. Вот. И они будут все время в двойственном состоянии. Именно в таком состоянии, в котором находилась Российская империя, российское общество вот, до революции, когда мы в вашем русском экономическом обществе, которое занимается да, экономикой, христианским взглядом экономику, изучали русское предпринимательство России, то мы пришли к серьезному выводу, что фактически, знаете, не может русский православный человек быть предпринимателем эффективно. Почему? Потому что предпринимательство, оно предполагает совершенно другие принципы, смыслы, цель предпринимателя – это получение прибыли, в этом цель, да? Но это хорошо у кальвиниста, потому что кальвинисты тоже смысл жизни, да, в спасении, а спасение достигается каким образом? Да, доказательство этого спасения это является успех, а успех наиболее ярко проявляется в прибыли. Поэтому кальвинизм, как мы знаем, он заложил основу для протестантской этики, и там получение прибыли, обогащение человека, это нормально, потому что это свидетельство о избранности. Православие совсем другое, православие любит ближнего своего, а здесь принцип, так сказать, да, получения большей прибыли. И вот как это сочетать, это, как показывает история, фактически привело к тому, что у нас так и не сформировался сильный предпринимательский слой, потому что люди были православными. И в итоге это привело к тому, что либо все это уходило в такую дикую совершенно, да, эксплуатацию и, извините, и отход от православия, либо это привело к тому, что вот эту нишу, которую должны были бы занять российские предприниматели, снимали, естественно, иностранный капитал. И вот начало 2014 года, это рассматривали, доля иностранного капитала в России, она была где-то 85-88%. Ну, в общем-то, некоторые исследователи считают, что с учетом задолженности даже все 90%. Да? Вот. А российские предприниматели, несмотря на какую-то маленькую нишу, там легкая промышленность, но, да, вот там ткацкая куча, а все остальное это, ну, как иностранного капитала, потому что не может русский православный человек, да, нести такой образ жизни. Вот это привело к тому, что вот это засилие иностранного капитала, страшная задолженность, к 2014 году мы занимали первое место по задолженности, это 6,5 миллиарда золотых рублей, вот в таком состоянии вступали в войну, да, ради золотого рубля и все прочее. Вот это привело к тому, что, в общем-то, наше общество, оно жило как бы в состоянии шизофрении. Да, и вот когда мы исследуем то, что как мы стали входили в российское общество тогда, то мы видим очень много общего, похожего с тем, что у нас происходит сегодня. Да, когда мы заявили, что сейчас, слава Богу, мы наконец можем, да, возрождаться и жить на основе нашей традиционной православности, ценности, морали, нации. Вот. Но именно тогда, когда утверждается дикий капитализм, когда мы оказались во власти иностранного капитала, почему же не просто иностранного, а национального капитала. Вот. Вот в этих условиях сохраниться, да, и сохраниться стоит, конечно, невозможно быть резкости, увеличения и закрытия, да, от этого общества. Тем более мы прекрасно видим, что Запад абсолютно ничего, кроме извращения, не несет. То есть он до сих пор еще как-то, да, у нас по традиции, в культуре заложено такое отношение к Европе, что она несет некий прогресс. Все равно, да, вот подсознательно это еще присутствует. Но это уже такая многовековая традиция. Мы должны прекрасно понимать, что сейчас никакого абсолютно прогресса нет. Там идет дикое регрессоразложение, причем во всех отношениях. И даже та же наука, о которой мы столько говорили, даже наука сейчас работает над чем? Над изменением самой сущности человека. Потом об этом мы говорим. Трансгуманизм сейчас фактически идет к тому, что дальнейшее существование науки, оно возможно только путем уничтожения человеческой личности. Не случайно они готовятся к 30-40 году создать сверхинтеллект, сверхразум, который фактически человека заменит. Человек будет уже не нужен. Но это все мы видим в голливудских фильмах, которые являются, не помогут за мне, какими-то мифическими, да, оккультными. То есть голливудские фильмы, они нам показывают будущее. Вот они подготовили постепенно, да, человечество к тому, что элиты эти нам готовят. Таким образом, когда мы это видим, хотя бы один раз мы это видим, мы воспринимаем это уже как норму, как нормально. Так что вот действительно сейчас мы живем в некое такое революционное время, в том плане, что идет очень глубинная такая духовная, власть на уровне духовной революции перестройка самого понимания человека. Все, мы подошли к этому новому полкунку. Запад формирует новый человек, это уже не человек, это уже такая некая инфернальная сущность. Все, вот они как бы подошли в тупик. Вот гуманизм, это был гуманизм, просвещение, это было последнее, да, что они смогли сделать. Вот они шли, они развивались, в кавычках развивались, и зашли в тупик. Все, дальше некуда идти, уже дальше нечего развивать. И пошел такой дикий поворот назад, регресс, уже вот опускание на сущность. Все. А они же привыкли, представляете, постоянно что-то придумывать, постоянно что-то изобретать. Вот они изобретали, все. Теперь только бесов изобретать. Ну, поэтому без сознания вот этого, из основания, что мы имеем дело не просто с язычниками, да, мы пребываем не просто в окружении, а мы пребываем в окружении мира, который уже открыто провозглашает свою сатанинскую сущность и свои принципы. Сейчас я говорю уже по этим, именно как ученый, как исследователь, потому что это действительно уже сатанизм превращается сейчас в основную идеологию. Вот, то мы, конечно, не сможем сохраниться как сообщество, да, как мир. Это, батюшка, мне сейчас на вопрос уже, чем, потому что я решила, что там будет намного живее. Вот. Мне кажется, настолько все ясно западной традиции, настолько все ясно, а уже настолько они сами себя уже сегодня разоблачили, что нам даже, так сказать, туда эту, по-моему, уже не нужно осуществлять, да, все это выявлять. Вот. Мне сейчас кажется, просто дело у нас уже, да, дело в том, сможем ли мы осилить и взять на себя эту смелость все-таки, утвердить, что наша задача, наши люди действительно свидетельствовать о Христе. Они приспосабливаются, не искать возможности договориться и интегрироваться. Понимаете, вот сейчас вот мы к этому подошли уже все. И вот отсюда все метания наших властей и лидеров. То есть нужно это сказать, но это очень серьезный шаг, потому что означает действительно уже сначала серьезной и духовной, и экономической, и политической мобилизации. Вот готовы ли мы сейчас к такому, да, к такому мобилизации? Да, пожалуйста, сейчас видите. Сегодня нужно сообщество, западные там, физики, биологи, генетики, насколько они способны противостоять вот этому прогрессу, откату через какие-то научные этические правила, нормы, которые тебя станут стопором сюда, например, генный инженер, здесь уже тормозит, да, здесь уже какая-то мораль, нравственность, насколько они способны сильно противопоставить вот этому какому-то такому мощному потоку глобализации и достижения превращения среди человека, если у них ресурсы сопротивляться мощному сообществу сегодня. Понимаете, они сами отказались от христианской нравственности. Сами отказались от христианской нравственности, заменили этикой. Вот это понятие очень... То есть тонкость это больше, значит, то он может говорить, что этика — это фактически такие представления, которые меняются в зависимости от ситуации. Вот, вместо нравственности они были понятия биоэтики, а биоэтика, она меняется в зависимости от продвижения научно-технических вот этих системы. Поэтому чем дальше они идут, да, тем больше снимаются вот эти все преграды, которые, да, еще, так сказать, сохраняли в человеке человеческое. Причем я уже это тоже это говорила, когда было создано транскоммунистическое движение, была принята транскоммунистическая декларация в 2002 году, то они себя подстраховали, они изначально заявили, что все попытки, что они отвергают все попытки запретить им, да, и нашли на них какие-то ограничения в плане продвижения на науки и техники. А вот, после этого рождается понятие биологическая этика, которое является таким, знаете, очень зыбким, да, оно не имеет границ. То есть биологическая этика – это не нравственность, которая имеет совершенно четкую систему ценностей. Да? Она еще подстраивается под потребности утверждения вот этих научно-технических изысканий, экспериментов. То есть фактически они сняли границы для экспериментирования. Дальше мы уже все говорили однажды об этом. Фактически теперь, сегодня можно проводить над человеком любые опыты, любые эксперименты, поскольку они рассматривают человека как человеческий ресурс, с которым можно делать все, что угодно. Да? Ресурс есть ресурс, это сырье. Ну вот, то есть, а для себя они это сняли, я не помню. Поэтому вот те, даже те положения, те документы Европейского союза, которые посвящены биоэтике, они тоже там, они таким образом сформулированы, эти понятия, положения биоэтики, что, понимаете, все, границы нету. Все дозволено. Все дозволено. Вот. И поэтому, когда, например, английский парламент недавно утвердил, да, возможность создания ребенка на основе генов трех родителей, вот, то, конечно, вот этим шагом они фактически показали, что действительно уже эти процессы не остановить. Так что по-другому, иначе, как опускать некий инфернальный мир, мы не знаем. То есть они вмешиваются уже в святая святых. Да. Всегда оккультисты пытались что сделать? Они пытались как раз создать нового человека. Вот. Но в итоге они только его меняли, они не создавали. А сейчас мы, они подходят уже к тому, чтобы действительно из ничего создавать человека. Мы же прекрасно знаем, что это будет не человек. Созданный таким образом, это будет просто бес, который будет уже одет в некую материальную одежду. То, что у нас называется провест, одежда для бесов. Вот что они делают. Но вот, и человек полностью теряет вот эту свою человеческую сущность, потому что это таким образом сращенная душа, душа, которая уже породнилась с дьяволом, это, как вы понимаете, это уже не человек. Вопрос хотели задать. Вопрос тоже, что нам делать, что делать каждому из нас. Вы говорили о универсальных картах, о том, что они будут введены, о тех же Google, iPhone и так далее, что нам отказываться тебе от всех благ, которые предлагают на данный момент? Ну, новая наука. Ну, это как сладкий яд, да. Он сладкий, конечно, но это яд. Поэтому... То есть нам протестовать против этой единой карты? Нет, ну, конечно, естественно. Естественно. Потому что вера без теории тварь... Единая карта вера без теории тварь... Зина, да. Да, естественно. Введен с ним совершенно, потому что люди просто не понимали, не знали, что это такое. Вот. Мы сейчас просто нужна все такое серьезное, причем, понимаете, массово разъяснительная работа. Что? Потому что вот когда, например, попытались ввести ОЭК, да, вы должны знать, наверное, что ее должны были ввести уже в этом году, в декабре месяце, вот. Но очень мощное сопротивление оказали крымчане, потому что крымчане должны были биологические, то есть биометрические паспорта. Вот. И пошли очень мощные протесты, движения просто стали заваливать письмами, да, когда-то, причем там в Крыму сейчас, вы знаете, очень серьезная установка. Собрали там более 110 тысяч, дали более 120 тысяч. По крайней мере, этот процесс приостановили, но дело даже не в том, понимаете, что это приостановили, а дело в том, что это дает возможность нам вести очень серьезную разъяснительную работу, потому что люди просто действительно не в курсе, а люди не знают, что происходит. Понимаете, все понимают и чувствуют, что ощущают, что какие-то вот такие глубинные перемены. Поскольку непонятны механизмы, неясны механизмы, как это делается, что это осуществляется, да, как создается это экшен, как создать электронное правительство, мы только как бы приближаемся к пониманию этого. Пока это не ясно, то остается всегда такая надежда на то, что все-таки ось это все как-то пройдет так, что нас не коснется серьезно, ну, вот, что мы как бы, да, все это... А в реальности, понимаете, потом, когда мы уже увидим, что это такое на самом деле означает, уже будет поздно. Поэтому сейчас главное вести разъяснительную работу, да, нести свет, как говорится, людям. То есть мы сейчас сами очень многого не знаем, потому что политика у нас осуществляется скрыто, тайно, а вот принимаются все эти решения как бы кулуарно, да, без всяких серьезных обсуждений. Кто за этим стоит, мы тоже не знаем, знаем, так сказать, только, да, что фактически вся эта система изначально определялась Всемирным банком, и требования, так сказать, исходили оттуда. И электронное правительство тоже принимается разрабатывалось это идея очень узким кругом лиц. Вот, очень хорошо это все это писал в своих выступлениях Владимир Медведев. На Ютубе можно посмотреть, хотя у нас есть и диски, но на Ютубе сейчас уже это все вышло широким рашем. Два книги называются, то есть два фильма. Первый называется «Личный код», а второй «Электронный концлагерь». Вот, там очень хорошо Прохас это объясняет, эту систему создания ОЭК и электронных правительств. Вот, поэтому, естественно, понимаете, это никоим образом нельзя понимать. Да, никоим образом, потому что дело не просто в карте, понимаете, а дело в том, что создается совершенно другая система управления обществом. Просто они происходят действительно реальный демонтаж национальной государственной системы управления, демонтаж государства. Происходит это незаметно. Вот, ну, вот я уже говорю, то есть там сейчас параллельно, да, вот в национальной государственной системе параллельно существует наднациональная система управления. Это наднациональная система управления. Она реальна. Она реально управляет. Да? А это как бы, так сказать, только оболочка. Вот. Контроль-то становится тотальным, понимаете, не только над финансами, не только над экономикой, да, но становится над системой образования, над культурой, да, то есть фактически вся культура, чем мы живем, чем мы дышим, чьи ценности мы воспринимаем. Медицина, да. Здравоохранение сейчас тоже фактически переходило на эту электронную форму, так сказать, как бы интегрируется в общий вот этот глобальный рынок медицинских услуг. Вот. А происходит это все таким образом, государственные функции превращаются в услуги, услуги эти передаются частным структурам, частным банкам, которые начинают торговать ими. И складывается глобальный рынок, да, вот этих вот услуг, глобальный рынок медицинских услуг, образовательных услуг. Поэтому снимают вот эти все барьеры. Поэтому наше образование интегрируется в глобальное образование, да? Он интегрируется в глобальный рынок. Здравоохранение интегрируется в глобальный рынок медицинских услуг. Культура интегрируется в глобальный рынок вот этих культурных услуг тоже, да? Вот. То есть все. Теперь нет вот этих нормальных человеческих отношений, нету процесса образования, да? Нету работы учителя, педагога со студентом. Есть процесс предоставления платных, да, образовательных услуг. Нету работы врача с его больны, да, когда врач хорошо знал, и чисто по-человечески, да, относился к своему больному. Все этого нет. Да, теперь есть глобальный рынок медицинских услуг. Это все складывается, это еще процесс пока что идет. Вот. Мы еще этого не осознали, потому что, понимаете, глобальное государство – это как радиация. Не может быть, но мы ее почувствуем тогда, когда уже, так сказать, она начнет реально действовать. Потому что этот мир, он параллельный. Так что вот это сейчас наша задача, это все увидеть, изучить, да, в смысле осознать и донести других. И, конечно, тогда наши протесты, они примут характер не неких таких бессмысленных бунтов, да, вот, а совершенно осознанных действий, направленных на сохранение нашего государства, на сохранение нашего общества. Вот, в первую очередь, конечно, речь идет о таких ключевых, формирующих, да, нашу жизнь, еще как образование, здравоохранение и другие вот эти вот все формы социальной жизни. Образование – это вообще в основе всего, понимаете, это действительно, мы говорим, это проблема ключевая. Потому что от того, как мыслит человек, как он думает, как он воспринимает, действительно, еще с самого раннего возраста зависит наше общество. Если мы уже получим 10-летних детей, которые будут мыслить совершенно, да, оторваны от нашей реальности, от нашей действительности, мы не построим никакого общества. Поэтому образование сейчас – это ключевая проблема. Здесь вот все строится. Вот. Так что… Есть пример конкретных стран, как Швеция. Mm-hmm. Конкретные примеры даже есть вот в странах, в европейском, в Швеции. 70-е годы там сколько процентов? 90% крестьян было, сейчас там 2% крестьян осталось. Именно через образование, вся эта парадигма, что научно построилась, менталитет, точнее. Теперь люди уже стали атеистически все воспитаны. Конечно, то есть, да. Буквально за 20 лет такой шаг, больше такое движение. Да-да-да. Вот. Поэтому нет. Причем, понимаете, наш враг нам говорит всегда, так сказать, что наша задача, да, жить своей жизнью и не вмешиваться в политику, в экономику, в хозяйство, только да, узкой такой тропой. Идите, думайте о себе, о своей самостоятельности. И никому разум не участие во всех этих общественных, политических. Это не наше. Наоборот, понимаете, человек же не может, понимаете, быть христианином только в одном, быть христианином только по воскресенье, только ходя в церковь. Да? То есть получается, мы так. В воскресенье мы христиане, а с понедельника до субботы мы живем как бы в светском обществе, светском. А дальше в воскресенье опять вспоминаю, что мы христиане ходим. То есть нужно быть христианином всегда, да, повседневно, всей своей жизни. Вот. И главное, конечно, вот свидетельство о Христе стоя в истине. Да? То есть когда мы знаем, что это противоречие, что это несовместимо с христианской системой ценностью, это, естественно, этого не принимать. Да, и делать все для того, чтобы спасать ближнего самому и ближнего. Так что активные действия, это совершенно естественно, это никому разум не противоречит. Молитвы, слушай, я так понимаю. Активные действия, что? Простите, активные действия, это как? Активные действия, это разъяснять то, что происходит, и не принимать эти вещи, потому что они действительно настроены на разрушение не только общества, но, да, ну, и вот этих всех социальных, но самого человека. Они же разрушители самого человека. Вот. Поэтому активное действие не принимать, да, требовать другого, требовать сохранения и делать все для того, чтобы самим создавать такие сообщества, которые, в рамках которых мы можем выживать. Вот. В первую очередь, я думаю, что самое главное было бы, конечно, добиваться все-таки, чтобы православие стало вероучительной дисциплиной, чтобы мы учили наши именно на основе этого ценностей. Понимаете, почему мы все время боимся, почему мы скрываем это все, почему мы все время приспосабливаемся к тому, что несовместимо никому с православием, почему так боимся об этом заявить? Я понимаю, что толерантность действительно она очень сильно нас всех подавила, очень сильно. Причем даже семинаристы. Да, то есть на сегодняшний момент это толерантность, не надо ни с кем спорить, не надо никого обличать, это уже дух основной массы семинаристов. Что говорить про остальных? Ну вот, так что я буду... Да. Пожалуйста, еще вопрос. Святость материнства, ну, как бы у нас, нас профинансировал Синод за Библию, Качественный университет, Сибирский медицинский государственный университет и ТУСУ. И вы знаете, вот в анкете последнем пункте, где нужно было указать место по значимости от 1 до 10, то есть первое место, приоритет того времени, которое включалось здоровье, семья, любовь, дети, досуг, друзья, ну, все, подавляющее большинство поставили первое на 10 место. Вот, и это наше естественно. Десятое место веры. Да, потому что вера, понимаете, это одно из направлений. То есть, ну, понимаете, это основа. Это так преподают, так дают. Это тоже является показателем. Понимаете, это, конечно, это интеллигенция, это конечно. Конечно. Поставить веру на последнее место. Конечно. Это просто мы поражены были. А это вот даже потом. Мы провели очень обширное анкетирование. И это не 50, не 100 человек, это 500 человек. Это достаточно значимо. А потому что так же у католиков, так же у протестантов, понимаете, потому что у них вера, религия это твое личное дело. Вот ты живешь, Да. Вот ты живешь. Вот есть еще такая некая, да, вот тут вот ниша такая, вот это вера. Но это глубоко личное. Все. Поэтому, понимаете, и соответствующие отношения. А когда мы, если мы даем нашу систему христианства как вероучительную дисциплину, то есть как основу, это твое представление о жизни, твое мировоззрение, да, это основа. То там даже вопрос, мать не будет, вера, она не будет определяться как некая такая формальная вещь. Вся живой — это жизнь. Понимаете, христианство — это жизнь, как Христос сказал, да, есть путь истинной жизни. Вот. Это католики, они превратили веру в схоластику, понимаете, это действительно у них сумма знаний. Вот что это такое у них теология, сумма знаний. Какая сумма знаний? Как может откровение быть наукой, да? Так что... Если же понятно, если мы учили, понимаете, а опять-таки в основе всего, понимаете, вот когда была советская этика, да, мы же знаем, так сказать, что она основывалась на христианской этике, потому что мы это прекрасно помним, у нас главные уроки нравственности, это были какие уроки? Это уроки литературы, а вся литература, она пропитана, естественно, христианским мировоззрением. Вот, поэтому мораль и нравственность, понимаете, мы никогда ее не воспринимали как некий кодекс, да, как некую догматику. Просто у нас было братское отношение друг к другу, причем я говорю, все равно, понимаете, вот, тогда был вот такой настолько высокий уровень межличностных отношений, который сейчас, в общем-то, даже и трудно понять, потому что вот, посмотрите советские фильмы, да, на лица людей, которые там, что там есть? Там есть то, чего нет вот, в современных людей, там есть достоинство, внутреннее достоинство. Основано именно на этой свободе, что, понимаете, нет этой эксплуатации, причем эксплуатации не только социальной, да, когда вот есть босс и халуй. Вот. А нет эксплуатации вот этой внутренней. Внутренние были свободны. Вот, потому что действительно, как бы вот, это была как бы высшая ступенька гуманизма, да, вот чисто человеческого гуманизма, но корни этого гуманизма, мы знаем, это была вся русско-православная культура, а сегодня этого нет. Сегодня это нет, потому что все средства массовой информации, вся культура, все воспитание, оно внушает одно, так сказать, да, вот, что есть избранные, да, вот, что закон денег превыше всего. Вот, и избранные — это те, кто обладает этим богатством. Вот. И главное, что нет никакой сложной системы ценностей. Да? Хочешь — выбирай это, хочешь — есть. Потому что у нас тут толерантность, у нас плюрализм, у нас межрелигиозный диалог со всеми. Межрелигиозный диалог, пожалуйста. С шаманами, да, с язычниками, с, в общем, все. И где эта грань? Почему, если можно вступать с одними диалогами, почему нельзя вступать с другими? То есть если в каждом есть, да, элемент истины. Вот, поэтому пока не будет, понимаете, четкой, твердой системы ценностей, когда вот мы наконец это объявим, да, почему мы можем сказать, что христианство есть истина? Мы не можем же это объявить, мы можем. А тогда все, тогда чего мы хотим? Вот, естественно, потому что поскольку христианство это как бы выше, уже ступенька выше нету, да, это любовь к ближнему. Что может быть выше любви к ближнему? Ну, естественно, любовь к Богу. Любовь к ближнему своему. Все, вот в чем. Они говорят, вы, говорит, православные, присваиваете себе монополию на истину. Какое вы имеете право? А что может быть выше любви к ближнему? То есть вы что, отрицаете, получаете вот это, да? А раз вы отрицаете любовь к ближнему, тогда все, тогда так и вы, мы идем вниз, пускай, и нам предлагают тоже вместе со всеми идти вниз, вступать в вот этот диалог. С кем? Кто не признает любви к ближнему своему, как главную заповедь. Вот, то есть пока вот мы этому не сможем открыто говорить, открыто признавать, да, и воплощать это в жизнь, у нас будут постоянно такие противоречия. Вот я говорю, это то, что вот в таком противоречии жило российское общество накануне Первой мировой войны. Война-то была закономерность. И то, что потом последовало, тоже было следствие, то есть все эти последующие события, да. Но тоже, вот, понимаете, вот в таком же противоречии, тоже в такой же двойственности мы жили. То есть, с одной стороны, мы христиане, с другой стороны, дикие, совершенно буржуазные нравы, порядки, и, главное, социальный строй, да, совершенно несправедливый. Сейчас то же самое. Несправедливый социальный строй, несправедливые социальные отношения, дикое расслоение, все можно одним, да, и ничего нельзя другим. И мы хотим вот в этих условиях утвердить христианские ценности, воспитать наших детей на этом, а как? Мы же должны делом, да, делом, поступками. Всегда главный принцип воспитания – это воспитание делом, своим поведением. То есть ребенок смотрит, что делаешь ты, он повторяет. И когда он видит, так сказать, что ты говоришь одно, а делаешь другое, то отсюда цинизм, отсюда неверие. И только, так сказать, вот это такое, как это, обряды веры, да, внешние. Все хорошо, а внутри совершенно все другое, все грешат. В советское время, может быть, не так хорошо знали, так сказать, все это понятие греха прочего, но знали, что есть вещи недопустимые, была четкая совершенно граница. Знали, да? Причем, знаете, вот какая сила заставляла нас не грешить, не делать. Это вот все, конечно, уже наследие наших предков. Еще вопрос. На Западе, простите, там хасиды, понимаете, вот я убеждаюсь, я с ними общалась очень много, у них это на уровне веры, вера в права человека, вера. Значит, вы их не разубедите. Право человека и все. А у нас этого нет никогда. У нас это все искусственно. Для нас это вся религия прав человека, это просто инструмент разрушения нашего традиционного воззрения. Мы все равно никогда не будем такими правовеками, как западный человек. Никогда. Вот. Просто будем, так сказать, медленно вот так гибнуть, взирая на все это и все. Вот. Из того, что в любой религии есть истина. Мы вступаем как раз в контакт для того, чтобы вот эту истину определить. Ну, по крайней мере, так классически она определяется, да, когда Второй Ватиканский собор принял эти все документы, означавшие как бы экуменическую открытость, там как раз было прописано следующее, что истина, она находится в процессе диалога. То есть ее ищут в процессе диалога. Вот для этого. А зачем же нам искать что-то в процессе диалога, если истина у нас уже есть? Знаете, поэтому вот само это понятие, это как некая такая словесная ловушка, которая, она не дает нам возможности жить нам в соответствии с нашим ценностями, потому что она держит все ему. Мы должны вступать в межрелигиозный диалог, все. И получается, значит, мы не можем свидетельствовать о Христе, потому что если мы свидетельствуем о Христе кому-то другому, получается, мы нарушаем этот межрелигиозный диалог, мы ведем себя нетолерантно. Вот, то есть это вот главное, знаете, через эти словесные ловушки, вот, они нам и управляют, это такие некие механизмы. Ну что мы приняли принцип толерантности, ну потом, что мы декларацию, ну что такое? Так а то, что это же стандарт, с помощью которого определяется вообще вся вот эта мировая политика. Для них это было ключевой элемент. То есть принцип толерантности был записан в устав масонских лож, как основной инструмент разложения христианства. Все. Другой никакой позитивной нагрузки он не несет, абсолютно никакой, чисто разрушительный. Тем более, что для этих ребят вообще, для тех, кто это в принципе утверждает, для них вообще никакой системы ценностей нет. Все, понятие добра зла сливается. Все. И то же самое они с нами хотят сделать. И когда не будет, когда все будет разрушено, будет, когда так у них какая задача с помощью этих религий, да, разрушить христианство, а потом, когда будет радость, все, они это тоже все уничтожают. Вот, они превращают людей просто в сырье. И дальше, так сказать, вот тут остаются избранные. Я говорю, одна религия, религия власти. То есть они веруют, так сказать, да, строят тотальную власть. Больше ничего не надо. У них никакой другой веры нет, понимаете, не ищите там ничего. Поэтому они скрывают все это вот, за таким многообразием, за этим, так сказать, все вот эти, да, таким религиозным многообразием, странное сочетание, но так оно и есть, да, за этим многословием, придумывают всякие слова, понятия, вот эти вот, ну, сам, птичий язык, да, который совершенно нам чудо. Потому что нужно скрыть только одно, что они стремятся к тотальной власти. А вы скажете, а зачем тотальная власть? Тотальной власти ради власти, это и есть религия, это и есть иррациональный, да. А вот, зачем вот это время начинается, такие гениальная сказка, пусть я для студентов привожу, вот пример, полностью, так сказать, да, это вот выражающий, это сказка о старухе и рыбке, потому что там показало падение человека, да, сначала она хотела быть богатой, ну хорошо, стала богатой, ей мало, хотела стать царицей, то есть политическую власть захотела, да, получила политическую власть, мало. Чего не хватало? Хватало ей власти над всеми, ну, то есть вот этой магической власти, да, то есть рыбка волшебная, как палочка волшебная, да, захотела вот, вот это вот владычество, да, чтобы рыбка сама была не на посыл. То есть это вот ступеньки падения, да, это гордыня. А дальше идет все, так сказать, да, человек хочет тотальной власти. Зачем? Это иррационально. Просто хочет и все. Вот то же самое, вот, вот этой гордыни лежит вот это вот нелита. Поэтому когда мы как-то так прикасаемся, то смотрите, если пылит этих попутных орденов, которые, в общем-то, всем этим справят, то по нашим кормам, что туда попадают люди, извращенцы, люди, которые обладают высшей степенью гордыни. Знаете, то есть мы знаем, что высшая гордыня, когда это желание обладать другим человеком, полностью контролировать волю человека. То есть человек ставит себя между другим и между Богом. Да, а потом заменяет Бога. Вот оно и есть. Так что пока мы не осознаем, что это люди руководствуются не каким-то там рациональным идеями, да, не каким-то этим порядком или постоянно, а это чисто разрушительное мировоззрение, которое они используют исключительно для того, чтобы стать вот этой свой тотальной властью, завладев уже всеми искусствами. Материально, да, скупив все мир, мы знаем, что большая часть уже собственности и земель принадлежит узкому кругу корпорации. Это реальный процесс происходит, мы уже даже уже не об этом пишем сами. Вот. Дальше, так сказать, потом, когда все будет скуплено, уже они деньги переводят в электронный вид, так сказать, превращают ее просто уже в чип, все, платежные способы, да, средства, паспорт, так сказать, идентификация, личность, все. Что будет в этом одном чипе? Этот чип будет внедрен. Да, мозг человека, и человек будет полностью тотально управлен. Все. Вот это вот и конечный результат. Но мы же знаем откровение. Да, то есть я буду, действительно, если мы будем использовать откровение, оно как средство познания сегодняшней действительности, то тогда мы сможем поступать в соответствии с вызовами, да, нашей эпохи. А пока у нас, знаете, откровение как бы само по себе, реальность сама по себе. Так нет, уже все, вот воплощается все это на жизнь. Еще многие, может быть, просто не веры, да, потому что внешне принимает опять-таки веру как некую внешнюю, да, такую сторону. Это, и нам еще, так сказать, постоянно внушают. И Папа Римский это делает. Смотрите, где-нибудь Папа Римский, он пишет что-то о откровении, о конце времен, ничего совершенно, абсолютно. Более того, они вместе с иудеями ожидают, так сказать, одного, да, как это можно, они что не знают, кого что-то. А Папа Римский сейчас как бы определяет, так сказать, да, вот эту мировую политику. Он сейчас, как сказать, как бы нам видим, так является такой некой объединяющей фигурой. Вот. И у нас еще с ними дело, какое дело, когда он основывает новый мировой порядок, глобальный порядок. Вот. Так что вам тут настолько сейчас уже как-то все ясно, проясняется, слава Богу, что жизнь нам даже говорить не надо.